Глава 18. Ошибка по возвращении из Мишаваки. 1936 год. В течение последующих 6 месяцев Вильям Бранхам несколько раз приглашал Джона Райана к себе в гости и таким образом познакомился с ним поближе. Хотя Билл немного смущался, видя склонность Райана говорить на языках, он, конечно же, имел почтение к вере этого старичка в Иисуса Христа. Джон Райан часто молился, чтобы Господь вел его каждый день, а затем духовным слухом слушал ответ. Он называл это водительство Святым Духом. Джон Райан жил в Довагиаке, штат Мичиган, в небольшом городе, примерно в 480 километрах на север от Джефферсонвилла, у самой границы штата Индиана. Он пригласил Билла к себе погостить, соблазняя его рассказами о великолепной рыбалке на соседнем озере Пау-Пау. Билл попался на крючок. Хотя ему не удавалось отправиться на отдых многие годы, расходы на такую поездку по-прежнему не давали ему покоя. Хоуп скопила $8 из своей зарплаты на рубашечной фабрике. Как же он смог бы оправдать свой отдых за счет сбережений своей жены, заработанных тяжелым трудом, в то время как им нужно было приобрести так много других вещей? У Хоуп же было совсем другое представление. Поскольку она скопила эти деньги из своей зарплаты, ей показалось, что она может участвовать в решении, как их расходовать. А она хотела, чтобы ее муж использовал их на небольшой отпуск. Билл сказал, что так и сделает, и ему хотелось, чтобы она поехала с ним. Но Хоуп отказалась, выразив желание остаться дома и присматривать за 9-месячным Билли Полем. К тому же сейчас она была на 3-м месяце беременности со 2-м ребенком. Неоднократно по утрам она ощущала бессилие и вялость, поэтому полагала, что в любом случае ей не удастся насладиться отдыхом. Итак, в июне 1936 года Билл заправил топливом свой Форд модели Т и отправился на север отдыхать. Когда он приехал в Довагиак, штат Мичиган, миссис Райан радушно его встретила. К огромному изумлению Билла, Джон Райан исчез. «Господь позвал его поехать куда-то возле Индианаполиса», — объяснила миссис Райан. Билл обвел взглядом крохотную двухкомнатную лачугу. У буфетных шкафов отсутствовали дверцы, и он заметил, что они были пустыми. «Вы хотите сказать, что вы вот так позволяете удирать этому человеку и оставлять вас одну дома без куска хлеба?» «О, но он Божий слуга, брат Билл», — сказала она. «Да будет благословено твое сердечко, сестра. Если ты так высоко думаешь о своем муже, тогда и я не буду критиковать его», — подумал Билл. Проведя весь день на рыбалке на озере Пау-Пау, Билл принес свой улов миссис Райан. У нее даже не было жира, чтобы приготовить на нем рыбу, поэтому он поехал в город и купил для нее немного продуктов. В субботу утром Билл отправился назад домой. Проезжая через небольшой город под названием Мишавака, штат Индиана, он заметил машину с огромным знаком с одной стороны, гласившим «Только Иисус». Билл подумал, что это значит. Затем он увидел другую машину с «Только Иисус» на одной стороне, а потом еще одну и еще. Этот знак, казалось, был прикреплен повсюду – на Кадиллаках, Бьюиках, Фордах и даже на велосипедах. Сгорая от любопытства, Билл поехал за одной из машин, которая привела его к большому церковному зданию на окраине города. Соседние улицы и несколько свободных площадок были до отказа забиты припаркованными машинами, большая часть которых демонстрировала этот же самый захватывающий знак. «Только Иисус». Когда Билл проезжал мимо церкви, до его слуха доносилось пение из открытых окон. Служение пения сопровождалось индивидуальными восклицаниями и криками. Это напоминало такое же самое поклонение, какое Биллу довелось увидеть в Луисвилле, когда он посетил ту группу под названием «Дом Давида». «Послушай, вот где я увижу, что такое святые скакуны», — подумал он. Припарковав машину, Билл зашел внутрь. Около 2000 людей, как белых, так и чернокожих, наполнило святилище. Биллу пришлось встать в конце зала и смотреть поверх голов, чтобы увидеть, что там происходило. Где-то впереди гремело пианино. Люди хлопали в ладоши и с удовольствием пели. Один из них, я так счастлив, что и я один из них. Женщины пронзительно кричали, отчего у Билла по спине пробегала холодная дрожь. Затем в проходе между рядами кто-то начал плясать, что было духу. Вскоре к нему присоединились и другие. Вся толпа, казалось, раскачивалась, как волна, под ритм музыки. Сначала Билл подумал: «Фью, ну и ну, что за обычаи в церкви? Что же произошло с этими людьми?» Но чем дольше он стоял там, тем лучше себя чувствовал. Он начал размышлять. «С этими людьми все в порядке, они не сумасшедшие, они просто возбуждены». Когда началась проповедь, Билл узнал, что это была национальная пятидесятническая конференция. Они были вынуждены проводить ее на севере, потому что расовая сегрегация все еще свирепствовала на юге. Молодой проповедник говорил о крещении Святым Духом и указывал пальцем во время проповеди. Биллу казалось, что он указывал непосредственно на него. Проповедник постоянно ссылался на такие места Писания, как Деяния 2:4. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деяние 2:38. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И Деяние 10:44-46. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. «Это ведь часть Библии», — подумал Билл. «Я просто никогда раньше не видел это так. Может быть, и вправду в этом есть какая-то доля истины». Чем дольше он слушал, тем больше ему нравилось то, что он слышал. К концу служения он размышлял. «Одно могу сказать об этих людях. Они не стесняются своей религии. Думаю, что вернусь сюда вечером». Биллу вовсе не хотелось уходить. Он желал разузнать, что заключало в себе это крещение Святым Духом. И так он вернулся к машине, чтобы посчитать свою мелочь. У него набралось $1.75. Поскольку он знал, сколько топлива ему понадобится, чтобы добраться до дому, он прикинул, что у него останется всего лишь 20 центов. Этого не было достаточно, чтобы переночевать в мотеле, но не беда. Он мог переспать и на кукурузном поле. Поехав в центр города, Билл купил кулек черствых булочек за 5 центов, полагая, что сможет продержаться на них 2 дня. Он съел одну булочку, положил остальные на заднее сиденье и затем вернулся в церковь на вечернее собрание. Перед началом служения мужчина вышел на платформу и сказал: «Сегодня нам хочется, чтобы все проповедники, несмотря на то, из какой они деноминации, прошли вот сюда и заняли свои места на платформе». Свыше 200 служителей прошли вперед, и Билл в том числе. Они уселись на стулья за кафедрой, повернувшись лицом к аудитории. Когда их всех посадили, человек за кафедрой сказал: «У нас не хватит времени, чтобы все служители могли проповедовать, поэтому мы просим, чтобы каждый из вас подошел сюда к микрофону и просто представился. Скажите, как вас зовут и откуда вы приехали». Провод микрофона, раскачиваясь, свисал с потолка в полуметре над кафедрой. Билл никогда в глаза не видел микрофона. Он с любопытством разглядывал его, проходя мимо и говоря: «Вильям Бранхам, евангелист, Джефферсонвилл, Индиана». В тот вечер Билл наблюдал странные, захватывающие душу явления, которые на всю жизнь запечатлелись в его памяти. Среди собравшихся сидело двое мужчин, которых Бог, казалось, использовал особеннейшим образом. Он заметил их еще раньше, днем, и сейчас они снова совершали это. Один мужчина вставал и говорил на незнакомом языке, как будто строчил из пулемета. Затем второй мужчина поднимался и давал английское истолкование того, что первый мужчина сказал на незнакомом языке. Спустя какое-то время они повторяли это, только на этот раз менялись ролями. Билл просто изумлялся, видя, насколько духовными должно быть были эти люди, поэтому он решил обязательно завтра, прежде чем ехать домой, поговорить с ними. Когда пришло время проповедовать, на платформу приковылял пожилой чернокожий мужчина. На нем был длинный черный пиджак с вельветовым воротничком. Ободок седых волос обрамлял его затылок. Он выглядел таким слабым и хилым, что Билл невольно удивился. Неужели они позволят этому бедному старичку проповедовать? Но именно это они и намеревались сделать. Старый служитель подошел к микрофону и сказал: «Дорогие дети, сегодня я собираюсь взять мою тему из Иова 38:4-7». Он открыл свою Библию и стал читать: «Где был ты, когда я полагал основание земли? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Начав оттуда, вместо того, чтобы спустить свою тему на землю, этот пожилой проповедник совершил путешествие во времени на 10 миллионов лет назад, чтобы описать события, происходившие в небесах, когда земля была всего лишь мыслью в Божьем разуме. Затем он начал двигаться вперед во времени, через эпохи и эры, направляясь в горизонталь по радуге аж до самого миллениума и заканчивая проповедь на новых небесах и новой земле. К этому времени он был настолько радостным и счастливым, что кричал: «Слава Богу! Вы думаете, что я получил какую-то новую религию? Брат, я просто получил новёхонькую порцию стародавней религии! Ого-го!» Он подпрыгнул, щелкнул каблуками и воскликнул: «Аллилуйя! У вас здесь места не хватает, чтобы мне проповедовать!» С этими словами он спрыгнул с платформы, да так шустро, как ребенок. Билл открыл рот от изумления и подумал: «Если крещение Святым Духом заставляет старика так себя вести, то что же будет, если это найдет на меня?» После служения Билл остановился у водоразборного крана попить воды, съел несколько булочек, а затем выехал в сельскую местность и припарковал машину на кукурузном поле. Его выходные брюки были измяты до невозможности, поэтому он попытался разгладить свои грубые полосатые штаны. Он разложил их на переднем сиденье машины, затем снял заднее сиденье и положил его на штаны, надеясь, что к утру все складки на них разгладятся под тяжестью сиденья. После Билли лег в траву под вишней и стал молиться: «Господь, куда это я попал? Не это ли то, что Джон Райан называл пятидесятническим переживанием? Господь, помоги мне понять, что же это такое. Я никогда в жизни не видел таких религиозных людей. Я не знаю в точности, что они получили, но я чувствую, что это как раз то, что мое алчущее сердце искало все это время. Боже, позволь мне как-нибудь заслужить расположение этих людей». Далеко за полночь он скомкал рубашку, положил ее себе под голову вместо подушки и заснул. Утром Билл осмотрел свои полосатые штаны. Их вид не очень-то улучшился, хотя они выглядели лучше, чем другая пара брюк. О его же выходной рубашке и говорить не стоит, она была в ужасном виде. Баптистское обучение побуждало Билла думать, что ему всегда следует одеваться в самую лучшую одежду, прежде чем идти в Дом Божий. Он никак не мог решить, хватит ли ему смелости пойти в церковь в полосатых штанах и футболке. Затем он подумал: почему бы и нет? Никто меня здесь не знает. Все будет в порядке. Он пришел в церковь пораньше. Святилище постепенно наполнялось людьми. Чернокожий мужчина сел с одной стороны от него, а белая женщина с другой. После служения песнопения к микрофону подошел мужчина и сказал: «Вчера вечером здесь, на платформе, самым молодым служителем был евангелист по имени Вильям Бранхам из Джефферсонвилла, Индиана. Мы желаем, чтобы он прошел вперед и принес нам послание в это утро». Билл едва мог поверить своим ушам. Он посмотрел на свою невзрачную одежду, а затем незаметно вжался в стул. Мужчина повторил: «Кто-нибудь знает, где Вильям Бранхам, евангелист из Джефферсонвилла? Он выходил на платформу вчера вечером. Мы желаем, чтобы он проповедовал этим утром». Билл еще сильнее вжался в стул. Цветной мужчина, сидевший рядом с ним, наклонился и спросил: «Послушай, может, ты знаешь его?» «Да, «Я знаю его», – прошептал Билл, не желая солгать. «А он здесь?» «Ну, да, он здесь, но...» «Тогда приведи его сюда». Это поставило Билла в неприятное положение. «Ну, послушай, брат, я хочу тебе кое-что сказать. Это я». Чернокожий мужчина улыбнулся и кивнул головой. «Я-то думал, что ты нагибался так низко, чтобы поднять что-то с пола. Ну так поднимайся туда и проповедуй». «Нет, я не могу идти в таком виде», — сказал Билл и зажал в пальцах футболку, показывая своему собеседнику, во что он одет. «Этим людям не важно, как ты одет. Давай, иди туда». «Нет, сэр, я никак не могу». Через микрофон по залу снова пронеслось эхо. «Кто-нибудь нашел почтенного Вильяма Бранхама?» Чернокожий мужчина поднял руку и, указывая пальцем на Билла, закричал во все горло. «Он здесь! Он здесь!» Билл медленно встал, в то время как каждый взор в здании был устремлен в его сторону. Его лицо покраснело, а уши горели. С Библией под мышкой он прошел по центральному проходу между рядами и поднялся на платформу. Затем он застенчиво прошел к кафедре. Все приводило его в состояние нервозности. Огромное собрание, его внешний вид и даже этот новомодный микрофон. Но больше всего он волновался из-за того, что в голове у него не было ни единой темы для проповеди. Итак, он просто начал говорить, что приходило ему на мысль. «Что ж, друзья, я не знаю много о том, как вы все проповедуете. Я просто проезжал мимо, и...» Билл положил переплет своей Библии на кафедру, а страницы тем временем перелистывались сами по себе. Говоря, он мельком взглянул на первый стих открывшейся страницы. Это оказалось Луки 16:23. «И Вадя, будучи в муках, он поднял глаза свои и возопил». В одно мгновение Билл вспомнил притчу о богаче, который не обратил внимания на нищего по имени Лазарь. Затем богач умер и отправился в ад. У Билла родилась проповедь. Он прочитал собравшимся эту историю, а потом начал проповедовать. Вот сидит в аде этот богач. Почему он был в муках? Он увидел, что там не было цветов, и возопил. Он увидел, что там не было детей, и возопил. Он увидел, что там не было песен, и возопил. Билл продолжал проповедовать в таком духе, показывая окончательную трагедию той души, которая отвергла Евангелие. Чем дольше он проповедовал, тем глубже эти пятидесятнические люди входили в суть его темы, пока во всей аудитории не послышался всплеск чувств и эмоций. Там не было покоя, и он возопил. Там не было любви, и он возопил. Там не было христиан, и он возопил. Там не было Бога, и он возопил. Затем сам Билл возопил. Все поднялись на ноги и начали взывать к Богу о милости. В этот момент собрание, казалось, расплылось в голове Билла, и он затерялся где-то в эмоциональном водовороте двигавшихся людей. Он пришел в себя, когда уже находился во дворе церкви. К нему подошел рослый, крепкий мужчина и сказал: «Так ты евангелист?» «Да, сэр». «Я старейшина Джонсон. Не мог бы ты приехать ко мне в Техас и провести пробуждение?» Билл обвел взглядом этого мужчину, начиная с его ковбойских сапог на высоких каблуках и кончая широкополой ковбойской шляпой. «А вы проповедник?» «Да, конечно». Сразу после этого подошел человек ниже роста в клетчатых брючках, какие носили старомодные игроки в гольф. Он представился: «Я почтенный Смит из Майами, Флорида. У меня в церкви 500 святых. Я хочу, чтобы ты тоже приехал ко мне и провел пробуждение». Билл поднял брови от изумления и подумал: «Что ж, в конце концов, мои полосатые штаны и футболка не так уж и плохи». Затем из толпы вышла женщина и сказала: «Я совершаю миссионерский труд среди индейцев на севере Мичигана. Когда вы проповедовали, Господь проговорил ко мне, чтобы я попросила вас приехать и помочь мне трудиться с индейцами». «Минуточку», — сказал Билл, — «позвольте мне взять листок бумаги». Пока он записывал на скорую руку фамилии и адреса, к нему подходило еще больше служителей с той же просьбой, пока, наконец, у него собралось столько приглашений, что можно было целый год проводить только в одних поездках. Билл был на седьмом небе от счастья. В его жизни предстояла перемена. Он едва мог дождаться, когда приедет домой и все расскажет Хоуп. Но прежде чем ехать домой, Билл хотел познакомиться еще с двумя мужчинами. Он рассматривал собравшихся во дворе церкви, пока не заметил одного из них, который впечатлил его во время собраний таким сильным проявлением говорения на языках и их истолкования. Билл подошел к нему и представился. «Не ты ли будешь молодым человеком, который проповедовал в это утро?» — спросил пожилой мужчина. «Ты получил крещение Святым Духом?» «Я баптист». «Но получил ли ты Святого Духа после того, как уверовал?» «Что ж, брат, одно мне известно. Я не имею того, что вы все имеете». «Ты когда-нибудь говорил на языках?» «Нет, сэр». «Могу сразу тебе сказать, ты не имеешь Святого Духа». «Ну, если это нужно делать, чтобы получить Святого Духа, тогда я этого не имею». Во время разговора Билл внимательно наблюдал за этим человеком, стараясь войти в контакт с его духом. Хотя Билл еще полностью не понимал этот уникальный дар, которым был наделен, он, тем не менее, учился, как использовать его в достижении нужных целей. Он обнаружил, что если ему действительно хотелось узнать нечто о ком-нибудь, он мог обычно узнать это, если разговаривал с тем человеком до тех пор, пока не входил в контакт с его духом. Теперь пожилой христианин, казалось, почувствовал, что происходило нечто странное, так как его глаза начали нервно бегать туда-сюда. Билл продолжал беседу, сосредотачивая ее на теме собраний, и вскоре появилось видение. Билл ощутил удовлетворение. Этот мужчина был подлинным, настоящим христианином. Убежденный теперь в том, что был на верном пути, Билл сгорал в душе от огромного желания получить больше этого, что исходило от Бога. Возвращаясь к машине, он встретился со вторым мужчиной, который произвел на него впечатление в аудитории. Билл представился. «Какой церкви ты принадлежишь?» – спросил его мужчина. «Я баптист». «Ты еще не получил Святого Духа, не так ли?» «Ну, я не знаю. Мне известно, что у меня нет того, что все вы имеете». «Ты когда-нибудь говорил на языках?» «Нет, сэр». «Тогда ты не получил этого». На протяжении всего разговора Билл пытался также войти в контакт с духом этого человека. Когда, наконец, появилось видение, оно вскрыло всю его жизнь, как тухлое яйцо. Билл увидел, что этот мужчина был женат на черноволосой женщине, но в данный момент жил с блондинкой и имел от нее двоих детей. Видение продолжалось, показывая отвратительные подробности. Это был самый настоящий лицемер. Он не был только Иисус, а только по воскресеньям. В видении Билл увидел его сидевшим в баре. Он выпивал, сквернословил, а затем сидел в церкви в воскресенье, говоря на языках и пророчествуя. Мысли Билла пошатнулись от ужаса. «Господь, прости меня! Дух среди этих людей, безусловно, неверный. Иначе как мог бы этот лицемер стоять в церкви и пророчествовать?» Билл извинился и тотчас же пошел к своей машине. На пути из Мишеваки его мысли прыгали в голове так же, как его старенький Форд подпрыгивал на ухабистой дороге. «Господь, я никак не могу этого понять. Как же мог истинный Святой Дух сходить на этого настоящего христианина и этого лицемера в одно и то же время? Такого не может быть. Возможно, я обманываюсь, но я просто не вижу этого в Библии. Думаю, что мне просто следует оставить в покое эти языки и пророчества». Затем Биллу пришли на память слова Иисуса в 16 главе Марка. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Билл подумал, это ведь Писание. Что же я с этим поделаю? У него не было ни одного ключа к решению этой головоломки. поэтому он перестал с ней возиться и вместо этого начал размышлять обо всех тех приглашениях, которые находились в заднем кармане его брюк. Его дух стал оживать, а мечты расправили крылья, как орлы, и взмыли ввысь, выше облаков, откуда он в трепетном предвкушении мог взирать на свой будущий путь. Он вспомнил, что сказал ему Господь в тот день, когда он заложил краеугольный камень своей скинии: «Совершай дело евангелиста». Похоже, что сейчас Бог усматривал для него путь, чтобы он именно этим и занимался. К тому времени, когда Билл подъехал к дому, его охватило такое возбуждение, что он был готов моментально уложить свои вещи и отправиться в поездки на следующий же день. Хоуп выбежала его встречать. Ветер трепал ее длинные черные волосы. Как только они обнялись, она тотчас же почувствовала его радостное волнение. «Что это ты так сияешь от счастья, Билли?» «Дорогая, я нашел самую замечательную церковь в мире!» «Где это ты побывал?» «Возле Мишеваки. Любимая, вот эта церковь! Эти люди кричат и восклицают, они не стыдятся своей религии!» «А это не святые скакуны, а?» — спросила Хоуп, подняв брови в знак неодобрения. «Я не знаю, что там за скакуны, но у них есть нечто, в чем я нуждаюсь. Я видел, как 90-летний старик опять помолодел. Некоторые из этих людей говорят на незнакомых языках, а другие рассказывают, о чем они говорили. А какие проповеди! Они проповедуют, пока не перехватывает дыхание, падают на колени, опять вскакивают, обретя дыхание, и вновь продолжают. Такого я никогда в жизни не слышал. Взгляни-ка!» Билл стал хвастливо размахивать листком бумаги, на котором были написаны фамилии и адреса. «Все эти пасторы от Мичигана до Техаса хотят, чтобы я приехал к ним проповедовать. Я собираюсь уволиться с работы, оставить мою церковь и посвятить все время проповедованию среди этих людей. У меня приглашений хватит на целый год. Ты поедешь со мной?» Хоуп ответил ему без всяких колебаний. «Билл, когда я выходила за тебя, я дала обещание, что прилеплюсь к тебе до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Конечно, я поеду с тобой. К тому же, если эти люди настолько счастливы, как ты говоришь, тогда я тоже хотела бы иметь такое переживание. Как они это называют?» «Они называют это крещением Святым Духом. Давай пойдем искать вот такого Иисуса». Их следующим шагом было рассказать об этом родителям. Когда Билл пришел к своей матери, Элла сказала: «Билли, я вспоминаю сон, приснившийся мне несколько дней спустя после твоего обращения. Я видела, что ты стоял на белом облаке и проповедовал всему миру». Билл неясно помнил тот момент, когда она рассказывала ему этот сон много лет тому назад. Он пожал плечами и сказал: «Ну, я не знаю, что касается всего мира, но я уж точно буду проповедовать по всем штатам. И, мама, ты бы видела, в каком восторге эти люди от Иисуса. Они нисколечко не стыдятся во весь голос произносить Его имя». «Давным-давно в Кентукки у нас были, как мы называли их, стародавние баптисты. Они тоже так шумели, кричали и восклицали: „Билли, это настоящая, искренняя религия“». «Мама, я верю в искреннюю религию». Она похлопала его по плечу и сказала: «Я знаю, Билли, что ты так веришь. Я верю, что Бог тебя благословит». Однако дела обстояли совсем иначе, когда они пошли рассказывать об этом матери Хоуп. К этому времени мистер и миссис Брумбах разошлись. Чарли Брумбах переехал жить в Форт Уэйн, штат Индиана, а миссис Брумбах по-прежнему жила в своем доме в Джефферсонвилле. Сидя на веранде с Хоуп и ее матерью, Билл сказал: «Миссис Брумбах, я встретил группу замечательных людей. Мы с Хоуп планируем совершать к ним поездки». Затем он рассказал ей, что произошло в Мишеваке. Миссис Брумбах нахмурилась. «Вильям, я даю тебе понять, что я никогда не позволю моей дочери разъезжать с кучей отбросов, таких как святые скакуны». «Что вы, миссис Брумбах, это группа самых счастливых людей в мире. Они не стыдятся своей религии, и мне это нравится». «Отбросы! Они не что иное, как отбросы!» — настаивала она на своем. Неужели ты не осознаешь, что это люди, которых вышвырнули из других церквей? Я никогда тебе не позволю таскать мою дочь среди таких помоев. Как бы не так. Но, миссис Брумбах, в глубине своего сердца я чувствую, что Господь хочет, чтобы я шел к тем людям. «Отбросы!» — повторила она. «Вильям, иди назад в свою церковь и будь там, пока не выкупишь ее. Затем пусть тебе предоставят пасторский домик и поступай, как здравомыслящий человек. Ты думаешь, что я была бы счастлива, зная, что ты таскаешь мою дочь по всей стране. Сегодня она сыта, а завтра зубы на полку. Не во что переодеться или надеть порядочное платье. Миссис Брумбах, дело не в одежде. Все заключается в том, что я чувствую, что Бог хочет, чтобы я это совершал. Даже и не думайте, я никогда не позволю моей дочери опускаться в среду таких отбросов». С этими словами миссис Брумбах повернулась и осуждающе посмотрела на Хоуп. «И если она все же посмеет уехать, ее мать сойдет в могилу с разбитым сердцем». «Мама, неужели ты и вправду это имеешь в виду?» — сказала Хоуп в полнейшем изумлении. «Именно это я и имею в виду». Хоуп разрыдалась. Билл обнял ее рукой. «Но миссис Брумбах, она ведь моя жена». «А мне она дочь!» «Да, мадам», — сказал Билл. Затем поднялся и ушел с веранды к своей машине. Хоу прибежала вслед за ним. «Билли, несмотря на то, что мама говорит, я буду с тобой». «Да ну, все в порядке. Давай просто забудем об этом». «Но, Билли, если ты чувствуешь, что Бог хочет, чтобы ты ехал, тогда ты должен ехать». Билл тяжело вздохнул. «Дорогая, мне кажется, что я стараюсь угодить и одним, и другим, но мне не хочется ранить чувств твоей матери. Что, если с ней случится что-нибудь, пока мы в отъезде? Тогда ты всю оставшуюся жизнь будешь винить себя за то, что разбило сердце своей матери. Давай отложим это на время». Билл пренебрег первым Божьим призывом к совершению труда евангелиста по всей стране. Оказалось, что это была самая ужасная ошибка в его жизни. Ошибка, которая вскоре стала чреватой пагубными последствиями.